Хотя на преодоление 30 миль, отделявших нас от Йокогамы, ушло 12 часов, мы сочли это за приемлемую скорость передвижения, ожидая поезд в приморской деревушке. Кстати, любая японская деревня, если мерить ее по главной улице, тянется 3 мили. Деревня с населением более 10 тысяч человек уже город. «И все же», — сказал кто-то в Йокогаме вечером, — «вы еще не видели местности с самой высокой плотностью населения». Это дальше, в западных кенах, административных районах, как вы их называете. Там действительно живут очень скученно. Но фактически в этой стране не знакомы с бедностью. Видите ли, сельскохозяйственные рабочие в состоянии прокормить себя и свою семью, если речь идет о рисе, на 4 цента в день, а стоимость рыбы – понятие весьма относительное. Нынешняя цена на рис – 100 фунтов за доллар. Что же выходит по индийским стандартам? От 20 до 25 сиров за рупию, да, приблизительно столько. Он зарабатывает до 3,5 долларов в месяц. Японцы много тратят на удовольствие, должны же они развлекаться. Не думаю, чтобы им удавалось экономить. Куда вкладывают сбережения? В драгоценности? Не совсем так. Хотя сами увидите, что женские булавки для волос, чуть ли не единственное украшение, которое они носят, стоят немало. За хорошую булавку платят от 7 до 8 долларов, и, конечно, украшения из нефрита могут стоить сколько угодно. На что женщины действительно не скупятся, так это на свои оби, которые вы называете кушаками. Длина оби 10-12 ярдов, и известны случаи, когда их продают по 50 долларов за штуку. Любая женщина из обеспеченной семьи имеет по меньшей мере одно хорошее шелковое платье и оби. Да, все их сбережения идут на то, чтобы одеться. Всегда ведь стоит иметь красивое платье. Западные кены – самые зажиточные. Квалифицированный механик получает там доллар-полтора в день, а, как вы уже знаете, те, кто занимаются лаками или инкрустациями, то есть художники, даже два – в Японии достаточно денег для внутреннего обращения. Ей не приходится занимать на строительство железных дорог. Она сама изыскивает средства. Что касается железных дорог, японцы самый прогрессивный народ. Здесь они намного дешевле, чем в Европе. У меня есть кое-какой опыт в этом деле. Я считаю, что в среднем миля железнодорожного полотна обходится здесь в 2000 фунтов. Я не говорю о Токайдо, который вы проехали. Это государственная линия и очень дорогая. Я имею в виду японскую железнодорожную компанию, которая владеет 300 миль полотна на главном острове и линией, ведущей от Кобе на Южный остров. Кроме того, существует множество мелких компаний, имеющих всего десятки миль полотна, но все они расширяются. Отчего строительство обходится так дешево? В этом, так сказать, повинна география страны. Здесь нет необходимости в перевозке рельсов на большие расстояния, потому что всюду отыщется ручеек, по которому можно доставить их почти до места назначения. Лед всегда под рукой, а рабочие ведь это японцы. У них работают несколько инженеров-европейцев, но те возглавляют департаменты, и я полагаю, что если они завтра же уберутся во свояси, то японцы обойдутся и без них. Этот народ умеет выколачивать прибыль. Одну линию начали эксплуатировать по государственной гарантии в 8%. До сих пор гарантия не понадобилась. Компания сама выуживает 12%. Здесь очень развито движение товарных поездов, которые доставляют лес и продовольствие в крупные города. Оживилось пригородное сообщение. Все это трудно себе представить, пока не увидишь собственными глазами. Складывается впечатление, что люди перемещаются по железным дорогам в радиусах 20 миль вокруг городов, ездят по делам или в основном ради развлечения. Уверяю вас, что очень скоро Япония превратится в сплошной железнодорожный парк. Месяца через два только под Токайдо вы сможете проехать почти 700 миль, то есть из конца в конец центрального острова. Связать страну с запада на восток значительно труднее. Посередине, словно позвоночник, тянутся горы, которые довольно суровые, и пройдет немало времени, прежде чем там сумеют проложить линии. Конечно, японцы добьются и этого. Их страна не должна стоять на месте». Если вас интересует политика, боюсь, что тут я ничем не могу помочь. Впрочем,